были слезы, была печаль, но Спаситель принес нам праздник, в ярких красках расцвел миндаль. Обновление живой участник, этот праздник сроднил людей. Новой жизни стал началом воскресенье царя царей. Возрождением нашим стало. Мир встречает закат одни, трудно людям в плену пороков, но познавшие власть любви праздник жизни несут в народы. Это праздник сроднил людей, новой жизнью стал началом воскресенье царя царей. Возрождением нашим стало. Спасибо 100 000 раз, пронесли сквозь огонь и воду праздник вечной любви Христа. Христиане, вы свет народам, этот праздник сроднил людей. Новой жизнью стал начало воскресенье царя царей. Возрождением нашим стало. Этот праздник сроднил людей. Новой жизнью стал начало воскресенье царя царей. Возрождением нашим стало.